Жития святых. Святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. Пятый на десятый день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день страдания святого мученика Дулой. Во время то, внеже дьяволу угодница и туго поклоняхуся, и идолопоклонническое волшебство и заблуждение укрепляшеся, а Максим в Киликии Бейгемон, оклеветан бейс к нему раб Христов Дула, муж той ежды киликийской епархии, праведен и богобоящийся, и же всенародным свидетельством добродетельное житие имети и во всякой вещи истину соблюдать и известствовавшися. Возвещено бо бейсто неми Гемону, яко Христовой вере есть исповедник, сего ради в темницу ввержен, сказующо пред Гемоном нотариусице. Яко же повелели сио и Гемони, военачальници всю страну сию даже до зефирицких градов проходящи, яше некоего нечестивые христианские веры и последователя, его же представих праведному и пресветлому суду твоему. Сия тому рекшу, отвещай Гемон, и когда сам грады ты обхождать и буду, тогда вся узники, сущие в узах, за мною вести повелю, и по нарочитым местам мучить их буду. И по времени пойде в град Зефирицкие страны, преторяда нарицаемый, и деже на судище седеши, и повеле первые представите себе блаженного Дулу. Раб же Христов на истязание гряды, молящися ко Господу сице. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, милости источниче, Ты рекли си усты Давидовой ми, разшири уста Твоя и исполнюя, Ты и в Евангелии святым глаголили си, не пицейте си, како или что возглаголите. Ты и ныне после ангела Твоего святаго, и дашь слово утверзающему мне уста моя, да к сквернейшему Максиму пришед, обличу его нечестие. А еже страдать им не будет, не устрашуся мучительства оного, и когда те пред очисы моими иметь и буду, и предам усердно на мучение Гемону телу мое. А чтобы не предам плоти моя я сице, дабы огнем была жгома, то каковых благ возмогу сподобитесь я, кий венец восприму, какие тебе, Господу моему, покажу язвы, я же бы ты, видя, явил нам немилость твою и прощение моим подал с угрешением. Тай ему глаголю, что совлекоши вои с него верхнюю одежду и связанный Гемону представиша и глагола к нему Максим и Гемон. Рцы мне вкратце, как унарицаешься, отвеща святый Дула, раб Христов Азиесом, насияряче Максим к блаженному, скажи на место и имя Твое, ибо то, еже сказуеши имя христианское, ничто же те пользовать может. Отвеща блаженни, не исповедах ли Тебе имени моего яве, истинным бо именем христианин нарицаюся, то же имя им же ме человеци имену ваше есть Дула, и сице именуяся воистину Христов раб Есом. Рече Гемон, еще судишнего страха и мук не искусили си, того ради дерзновенно к нам глаголиши. Рцил бо нам, от кое я страны человеки си ты, коего места и коего рода. Отвеща святый, аз я сам рождением сия киликийские епархии, от сего в зефиританих града преторяды, рода славна и издетска христианин. Тогда Максим и Гемон рече, аж ты от славного рода родился и си, непреодоленный му бу царем повинися, и шед в храм, пожири Богом правосердно, да и от нас почитаемо и будеши, и у великих царей велику и светлу чест приемиши. Отвеща святый, чести твоя и аже от царей власти, при вас да будут и при всех тех и же истинного не знают Бога. От мене же та да отвратит Бог мой, яко да виной вещи успею, я же в вере Господа нашего и Иисуса Христа. Сия же от блаженного и Гемон слышав, повеле разпростерта на земли жезлием бити, глаголющи слугам. Увещайте его, да престанет безумствовати. Святый же страдалец жезлием биема и глаголаше. Благодаря ти Христе, яко сподобил ми си изповедени ради имени Твоего святаго сия търпети. Слышав так у глаголюща мученика Максим, поношаше ему осем рек, «Что тебе нейни Христос поможет, егда весу язвлени си, еще же не смыслише безумни человече». Отвеща мученик, не глаголит ли учитель веры нашия святый апостол Павел, никто же венчает си аще незаконно мучен будет? Тогда рече и Гемон, обомучим и ты венца сподобляешися? Отвеща святый, Аз нейне против отца твоего дявола подвизаюся. Я ще сатанину рад побежду, тебе глаголю слугу демонскаго на небеси венец восприму. Глаголом учитель. Почто си се безумствуеш и верує в человека, ко кресту пригвожденного? Отвеща святий дула. Лучше ли в каменні и древяные идолы, я же суть дела рук человеческих веровати, или в человека обожена, жива истина суща Бога, волею за нас распеншегося? Рече Максим. О, беззаконне, е дали человеческих рук делумници ти бъйте великий Бога Полин? На сие святий отвеща. Праведно Аполина таковым именем нарекла си, еже толкуется пагубник, ибо сердце свое к нему прилагая, душу твою погубила си, и не токму твою, но и тех им же советуеши да поклоняются тому. Вещь же то, яко сам истинный на небесех сущий Бог взыщет от рук твоих душ их, я же понуждая к идолопоклонению погубила си. Прочее же каков бе нечестивый Аполин, извещу тебе, бе он, яко же и ты нейния си невоздержен, и же скверною любовью некие жены глаголимые дафны и обят бысть, и много ей злату даде, обещанного же от нея не получи. Вопрошаю обутя, рцей мне, каков он и Бог есть, и же нечистую любовью уязвлен, невозможе получить любви от уя жены и уже вельми любляши? То как у ты имаши часого надеетесь от него? Воистину, о нем между вами повествуема и достойна суть смеха, множе же достойна суть плача. Его же во блудница мерзкая и всякие нечистоты исполненные не в учтоже вменяши, а Полина глаголю твоего, и на его же лице плеваши, ты ли тому, аки Богу поклоняешься? Видишь, и коль плача достойна суть нечестивые ваши дела. Слышав же сия Максим, рече к слугам биющим, обратите его на ину страну и по чреву бийте. Тогда Атанасий, воинский спир и начальник глагола святому, послушай Гемона, не видиши ли, яко отроба твоя изливается? Рече святий мученик, слыши ты, и же дьяволу советники си и слуга, тебе и гемону твоему сице советуй, како бы увещали дафну блудницу, дабы и с Богом вашим Аполином восхотела быть блудно, и исполните желание его, еже бы ему любовью я разжезающуся, и желание своего не получающу зле не погибнути. Аз же имам советника моего Господа Иисуса Христа. Тогда мучитель принести повеле железную решетку и рече к слугам. Разжите оную зело, и сего богов наших ругателя возложите на ню. Блаженни же рече. Благодарствует тебе твоя Полин в геенне, яко неугасима го ему огня приумножаеши, и воздаст тебе благодать си цеву, да купно с ним во тму кромешню низвержишися. Тогда я с тебе посмеюся нечестивия Полину в благодетелю. Егда же мучащи и тело блаженного едва не в конец ужекши, ничто же успеша, ниже болезним советом увещати, ни муками раба Божия возмогоша убедити, да бы и оставил веру во Христа. Тогда повелей гемон войном, толико уже сужжена, во внутреннейшем блюсти узилищи, и ниже какова го онеми мети попечения, сиярищи приложив. Да никто от нечестивых христианских человеков сего ради наречете го блаженна, яко беззаконно Богом нашим ругаясь, тие понеси муки. Прибей стубо святий в узилище том, безпрестанно славословие Бога и моля, да подаст ему подвиг мученичества совершити добре. По пяти же днях седши на судище Максим и Гемон вопроси. Жив ли е той всезлобный и нечестивого християнского мудрования последователь? Приведите его сему. Отвеща Атанасий спироначальник. Тако постояненик за защищению и споведение своего готов и здрав ест человек той, яко аки бы и ни единия на теле своим имел язвы. И повелев вести его. Увидев же и гемо него телом всего здраво и лицем светла суща, рече к войну. О, окаянни стражи! Не заповедах ли вам, да никаку вагу имейте о нем попечения? Насие отвеща Пегасий, начальник нотариев. Кленем се величеством твоим, яко по повелению твоему во внутреннейшей темнице блюдом бысть, имея на вы и обешен Ираклий в образ железний, тяжести у 300 литра. Каковым же образом исцели никто же от нас весть? Тогда мученик святый рече. О безумный гемоне, се Христос мой исцели мя, и на приятие мук от тебе паки налагати се мне имущих телу здраво и крепко даде мне, да познаешь, яко Бог наш врач есть, и же уповающих на него человеку в дивным образом целить убыклесть. Купно же да и я сугубой мученичества венец приму, тъй же вечния муки сугубие да постраждаши. Аз ще же бъй тъй, Аполина ради твоего такова е мучение претърпели си. Възмогъл ли Бойона и Бог твой изцелити те сици, яко же ме Христос му изцели? Тогда и Гемон разерив се рече. Понеже човек той не престаят богов наших злословни ухуждати, излиите на главой го елей и огнем зажгите. Ему же глагола мученик. Мозг мне сожжеше ли, что успееше нечестиве? И най-я изобрящи мучения. Рече Гемон. Горчичния семена много е в ноздри му вложите. Отвеща мученик. Ругаю се всем твоим мучителствам. И Гемон же повеле слугам непрестанно железними ноктми тързающи хребет света го, отстом жестоким поливати язвай, и острим черепием потирати. Сим всем по повелению и Гемоново деема им, моляше се света и страстотерпец глаголя. Господи Иисусе Христе, предстани мне рабу Твоему, себо на хребте моем делай от грешница и продължающи беззаконие своя. Тогда рече ему Максим, хотя ныне увещай се и Боги наши изповещ, отвеща света и дула. Бози Твои да помогат Тебе и злобе Твоей, изрядния же Афродита и Артемида. Повем аще хощеши и иния Твоя богини и бестудие тех. Рече и Гемон, сокрушите челюстия го да не хулит богов, голени же ему преломивше, оставите тако, да ниже слова изрещи възможет. Мученик же света и рече, мене ли опре беззаконнейши и Гемони биеши, истинна е вещающа го Тебе, и ако Афродите Твоя и прочие богини в похотех скверних и блудодеяниях житие свое провождахо, и пари са некой го пастуха в разпре своей, кайба и от них в любодействие била изряднейша, судио себе поставиша. Почто гневаеше се, и гда о мерзостнейших делах богин Твоих скверних обличаема и си. Мой Бог истинен ест, и живоскоте човек бити, и на кресте разпят, и погребен, възкресе тридневно и седи одесную отца, хотя и прияти с огнем да потребит боги твоя. Слышав же тай Гемон рече к святому. Видиши, о окаянне, яко и тъй двух богов имаши. Отвеща блаженни. Не погрешай, не же прелещай се, глаголющи двух богов. Троица боест, юже почитаем. Глагола и Гемон. Оботриех богов имаши. Отвеща мученик. Троицу изповедую и почитаю. Веруй во Отца, изповедую Сына, Святому Духу поклоняю ся. Тогда глагола и Гемон. Повещ мне, как уведи на го верующи Бога трех изповедуеши. Отвеща света и мученик глаголя. Аз ти плотина и човек и не разумеят, я же Духа Божия суть, обаче предстоящих ради реку. Яко же тъй човек сей, имаше слово и дихание, сици Бог Отец всесилни и тогожди естества имат Слово и всесвета го Духа Своего. Той Бог наш вначале созда човека и своим образом почтее го, вдухнув в него Духа живота и в раи того жителя постави. Егда же Сатана, волю свою тобою на и не действуя и почта се човека к преступлению заповеди Божия принудити, яко же и ней не тобою творит, и отторжа того от заповеди Божиих. Тогда Бог, хотя дело рук своих падшие въставите и заблужчие на путь истины и привести посла Сына Своего, си ест Слово. То обо Слово Божие в пречистей Деве вселися и от нея рождено ест, им же Бог Отец даде спасение миру. Въпроси же и Гемон. Е дали Слово каково човека рождает? Отвеща святей. Не разумееш и Божия тайни. Аз ще же бъй всесилного Бога познали си силу, уведал бы я си, яко иже от персти созда човека и основа на водах землю, утверди небеса и все естество сотвори, Той ест Христос. Понеже бо естество човеческо е божества зрети не можаше, то го ради он милосердца и, своя я ради к човеческому роду любве човек бъйсти човеческо е нася прия смирение, да яко же единим первозданим човеком смерт в мир вниде, сице единим човеком, Господем нашим Иисус Христом, внидет воскресение мертвих. Рече и Гемон, що глаголиши? Е дали будет воскресение мертвих? Отвеща света и мученик. Ей, будет. Как обо Бог миру судите имат, а ще не востанут мертвии. Рече и Гемон, не хощу да ухищренна е та словеса глаголиши мне на остави, яко же умрем, тако мертви да лежим. Глагола мученик. Воистина рекли си, яко мертвие сте, понеже бо в мертвие идоли веруете, то го ради никогда же во воскресение живота приидете, но изейдете в воскресение суда и вечни муки. Подобает же всем человеком предстати судищу Христову и у всех судейных ответ дати. Тогда мучитель войном повеля узи и железными связавшим ученика в темнице его блюсти заключенна. Вутре же рано повеля паки Гемон раба Божия дулу представите судищу, тому же представшу рече Гемон. Кая ти е окаянне польза ест боги наши безчестно хулити. Отвеща блаженни. Велио приемлюм зду от Бога моего, егда тъя ваши боги укоряю, и же не суди бози. Тебе же еще жива суща казан Божия постигнет. Тогда Максим, хотя свята го и доложертвене ми осквернити, рече к предстоящим слугам. Вложите в уста его жертвенное мяса и вино. Отвеща блаженни. А ще и вез богомерски твой измъй в жертвенник, в уста моя влиеши, немало тем Христова раба оскверниши. Рече мучитель, се зри окаянне человече, яко уже от наших жертвенников жертвенные вкусили си. Святей же мученик отвеща, ничтоже ме вредят там мерзостни и безумни гемони. И гемон же повеле света го повесивше на древе, тело его даже до внутренности и стругати, челюсти же с подгортанием отторгнути. Мученик же святей рече, безумне, не веси ли яко отец твой сатана на устите си я творити? И тако тело мученикову даже до костей устрогано бъившо, и челюстем от костей отторжене, повелей Гемон пак и вовръщи го в темницу. Потом града и Гемон в Тарс, град Киликийски, повелей и узники за собою вести. Егда же придоше яко 20 поприщ, святей мученик дула знамением креста света го себе оградив, страдальческою свою предаде душу Богу, и мертъв везен бъисти. Егда же бяха от Тарса за 14 поприщ, коментари си възвести Гемону, яко дула безчестно боги укоряющи уже умре, и тело его даже доселе везеция, що с ним делати. И повеле Гемон в глубокий ров във връщито го, да без погребение будет. Войни же вземше тело света го в Вергоша оно и в реку текущо и в Зефирицкую страну. Егда приплове тело близ некои веси, недалече от града преторяди отстоящи и при брезе лежаше, пасущих там у пастири пси обоняше тело света го, и един от них стрежаше оное, ни едино и попущае птици куснути се тела мученикова. Други же пес пастушскую одежду уста и взем привлече и покрай мученическия мощи. То озревше пастуси, възвестише в веси и в ограде, ябия и заиде множество людей верних к мощам света го мученика, и благочестно тъя приемше благодаряхо Бога, не лишивше го их толико драга го бисера. Но от ню до жителото живо изиде, туда по съвършение мученичество и възвръщено есть. Вземше оба оно и благоговейно, погребоше честно, славеще Господа нашего и Иисуса Христа, с Отцем и Святим Духом славима го вовеки. Амин. Инде пише се, ако сей святий мученик дула бе епарх Киликийски, но он и бе родом от епархии Киликийския. И святей Симеон Метафраз не воспоминает, дабы и он бил епархом. А в Велико имене и чети, на сей ден о том пишет се, яко сей бяш от Зефирицкия преторядай, епархии Киликийския. Конец жития света го мученика Дулой.